Глава 29. Поплаваем. А по-моему, это больше похоже на страждественские декорации, заявил главный философ, когда волшебники приступили к предобеденному аперитиву, любуясь заодно на сверкающий белый мир в омнископ. Миленько, правда? Вот и пришел конец нашим кисельным капелькам, произнес Думинг Тупс. Хлоп! Весело воскликнул декан. «Еще Хереса, арканцлер!» «Возможно, это произошло из-за нестабильности Солнца», продолжал размышлять вслух Думинг. «Произведенного низкоквалифицированной рабочей силой, кстати говоря», заметил арканцлер Чудакулли. «Рано или поздно это должно было случиться! А теперь там ничего не будет, кроме смертельного холода, долгого чаепития богов и вечной мерзлоты!» «Ага, прямо Чихельхейм!» – сказал декан, наголову опередивший остальных по потреблению Хереса. «Согласно наблюдениям Гекса, воздух планеты изменился», – сказал Думинг. «Надеюсь, стал чуточку более академичным?» – спросил главный философ. «О, у меня свежая идея!» – просиял декан. «А нельзя приказать Гексу транслировать чаровый поток в хтоническую матрицу оптимизированного бинаправленного октагоната?» «Что же, мы только что выслушали мнение 4 бокалов Хереса», глубокомысленно сообщил арканцлер, прерывая грозившее затянуться молчание. «Тем не менее, если мне позволено будет высказать свои преференции, то в следующий раз хотелось бы услышать что-нибудь менее похожее на тарабарщину. Так что же, Тупс, вот и конец миру!» «Если это так, — сказал главный философ, — следует ли нам ожидать нашествия героев?» «Что ты такое несешь, приятель?» — удивился Чудакулли. «Ну, по мнению декана, мы тут вроде как боги, правильно? А большинство мифов свидетельствуют, что, умирая, герои отправляются прямиком на пир в обитель богов», пояснил главный философ. «Просто хотелось бы узнать, надо ли предупредить кухарок, вот и все». «Они же были всего-навсего каплями киселя», сказал Чудакулли. «Что такого героического может совершить кисель?» «Ну, не знаю, украсть что-нибудь у богов, например. Самый что ни на есть классический способ стать героем», задумчиво протянул главный философ. «Хочешь сказать, что нам пора проверять свои карманы?» – прищурился арканцлер. «А я, между прочим, давненько не видал своего любимого перочинного ножика», – ответил главный философ. «В общем, мое дело предложить». Чудакули бодро хлопнул по спине приунывшего Думинга. «Выше нос, паренек!» – вскричал он. «Это была отличная попытка! Конечно, на выходе получились лишь пузыри с интеллектом горохового супа, но ты не должен позволять отчаянию от сокрушительного провала овладеть тобой!» «Точно! Бери пример с нас!» – поддержал арканцлера декан. На следующий день после завтрака Думинг отправился в здание факультета высокоэнергетической магии. Вокруг царило запустение. Везде стояли грязные чашки и тарелки. На полу валялись обрывки бумаги. Забытые сигареты прожгли темные пятна на столешницах. Слегка объеденная сырно-сардинно-черносмородиновая пицца, оставшаяся нетронутой уже несколько дней, медленно ползла в укрытие. Вздохнув, Думинг взял метлу и пошел к лотку с ночными отчетами Гекса. Лоток оказался несколько более полным, чем можно было ожидать. «Да здесь не только кисель, тут целая куча всего, а некоторые даже шевелятся!» «Вон там! Это животное или растение?» «Уверен, что растение!» «А тебе не кажется, что для растения оно слишком шустрое?» «Откуда мне знать? Я никогда не интересовался, как быстро могут бегать растения!» Академики незримого университета вновь потихоньку подтягивались в здание факультета, по мере того, как распространялась новость. Теперь, когда невозможное уже случилось, пожилые волшебники толпились у вездескопа, объясняя друг другу, что именно чего-то такого они всегда и ожидали. «Это все трещины в морском дне», – авторитетно заявил декан. «Ну и вулканы, само собой. Там просто со временем поднакопился избыток тепла». «Однако это не объясняет такого разнообразия форм», – возразил главный философ. «Смотрите, морское дно выглядит так, словно кто-то перевернул огромный валун». «Видимо, подо льдом у киселя было достаточно времени, чтобы хорошенько поразмышлять над своим будущим», – ответил декан. «Короче, думай о случившемся, как об очень долгом зимнем вечере». «Лично я голосую за убордую», – сказал профессор современного руносложения. «Мы все, в общем-то, не против», – произнес Чудакулли. «Но к чему такая срочность?» «Я имел в виду те капли, понимаете? Если вы заперты где-нибудь миллионы и миллионы лет, в итоге получится много... компоста!» Смущенно продолжил профессор современного руносложения. «Одним словом, куча дерьма!» Добавил декан. «Декан, в конце-то концов!» «Извини, арканцлер! А как всем известно, компостные кучи – настоящий рассадник жизни!» Закончил профессор современного руносложения. «Считается, что мусорные кучи породили крыс!» Сказал Чудакулли. «Суеверие, разумеется! На самом деле они породили чаек! То есть это вроде того, как живые наследуют туфли мертвецов, ну или как в нашем случае туфли киселя! Не в буквальном смысле, конечно! Ног-то у него не было. А кроме того, у него не хватало ума, чтобы изобрести туфли. Но даже если бы и хватало, он все равно не смог бы их сделать, ведь там не было ничего подходящего для этого. За исключением всего вышесказанного, метафора прекрасна». «Кисель там, кстати, до сих пор имеется», – заметил декан. «Просто еще других всяких много появилось». «А как у новеньких с мозгами?» – спросил Чудакулли. «Не уверен, что можно сказать что-нибудь уверенно на данном этапе развития». «Все просто! Есть там кто-нибудь, кто убивает других не для того, чтобы сожрать?» Профессора уставились в бурлящий бульон. «Нелегко определить их истинные намерения», – спустя некоторое время произнес декан. «Тогда нет ли там кого-нибудь, кто определенно собирается поумнеть?» Они вновь уставились в вездескоп. «Вон та штуковина похожа на клубок сцепившихся пауков, видите?» Немного погодя, сказал главный философ. «Она выглядит довольно-таки задумчивой». «А по-моему, она давным-давно сдохла». «Слушайте, я понял, как можно раз и навсегда разрешить всю эту эволюционную петрушку», сказал Чудакулли, поворачиваясь к Думингу. «Слушай, Топс, не может ли Гекс найти там кого-нибудь, кто превращается в кого-то еще?» «Участок обзора ограничен, сэр, но, в принципе, наверное, может». «Скажи ему, чтобы на суше смотрел», уточнил декан. «А там вообще что-нибудь происходит на суше-то?» «Она определенно позеленела, сэр. Думаю, это водоросли с ярко выраженной меланхолией». «Там-то и произойдет что-нибудь этакое, помяните мои слова. Не знаю, что используется этим миром вместо нарративиума, но если мы где-то найдем разумную жизнь, то именно на суше». «И как ты определишь наличие разума?» – ехидно поинтересовался Чудакулли. «В долгосрочной перспективе, я имею в виду». «Наличие университетов – очень хороший признак», – ответил декан, встретив всеобщее одобрение. «Вы не думаете, что огонь или, к примеру, колесо могут послужить несколько более универсальным признаком?» – осторожно поинтересовался Думинг. «Нет, если ты сидишь в воде», – сказал главный философ. «Именно море – там гвоздь программы, это я вам говорю. На суше же вообще ничего не происходит». «Но в воде все тупо пожирают друг друга!» «Тогда я подожду и посмотрю, кто из них дотянет до конца обеда», — сказал главный философ. «Нет, когда дело касается университетов, главное — суша», — возразил декан. «Бумага под водой и 5 минут не продержится. Ты согласен, библиотекарь?» Последний продолжал внимательно смотреть вездескоп. «О-ок», — ответил он. «Что он сказал?» — спросил Чудакулли. «Сказал, что, по его мнению, господин главный философ, скорее всего, прав», — перевел Думинг, подходя к вездескопу. «Ох, только взгляните на это!» У существа имелось по крайней мере 5 глаз и 10 щупалец, некоторые из которых оно использовало для того, чтобы стучать камнем по камню. «Может, оно сооружает книжный шкаф?» – спросил Чудакулли. «Скорее всего, примитивное каменное укрытие», – сказал Думинг. «Вот теперь-то дело пойдет», – сказал главный философ. «Как-никак частная собственность. Когда что-то принадлежит тебе, сразу же возникает желание это улучшить. Первый шажок по пути прогресса». «Не уверен, что оно вообще может ходить», — заметил Думинг. «Ну, значит, первый ползок», — бодро сказал главный философ, глядя, как камень выскальзывает из щупалец существа. «Мы обязаны ему помочь», — твердо заявил он. «В конце концов, если бы не мы, его бы там не было!» «Погоди, погоди!» – сказал профессор современного руносложения. «Оно всего лишь строит себе домик. Птицы-шалашники сооружают гораздо более замысловатые гнезда, ведь так? А самцы-кукушки часовой возводят для своих возлюбленных действующие часы. Но никто же не станет утверждать, что они обладают интеллектом!» «Конечно нет!» – ответил декан. «Они же вечно ошибаются в цифрах! Да и часы разваливаются через несколько месяцев, не говоря уже о том, что отстают на 2 часа в день! Как по мне, интеллектом такое никак не назовешь!» «А ты что скажешь, руновед?» – спросил Чудакулли. «Почему бы нам опять не послать туда юного Ринцвинда с помощью этого... верту тамошнего костюма?» Вместе с совочком и, скажем, иллюстрированным пособием по основам строительного дела. «Они его увидят?» «Господа!» – начал Думинг, продолжавший разглядывать мелководье вездескоп. «А действительно, почему бы и нет?» – согласился Чудакулли. Там кто-то... это самое...» «Одно дело разгонять планеты на миллионы лет, и совсем другое – одобрительно хлопнуть по спине нашего строителя», – сказал декан. «Даже знаем мы, где именно у него спина». Там что-то такое гребет, сэр! Что-то собирается плавать!» Наверное, это был самый тревожный предупреждающий крик со времен знаменитого «Слушайте, а ничего, что реактор стал такого цвета?» Волшебники кинулись к вездескопу. Там действительно что-то гребло. И еще у него были сотни маленьких ножек.